Ты изучал существ из бездны, и учусь использовать их силы для себя. Поскольку он не был практикующим, то он не может манипулировать кварками, чтобы черпать их энергию непосредственно из бездны. Что, кстати, никто не может сделать так, чтобы с ним не случилось ничего плохого. Я бы знал, так как это было то, что я сделал тогда, чтобы наполнить себя темными кварками и подняться на облачный план. Это также привело меня к моей первой встрече с этими проклятыми монстрами с щупальцами, и я должен сказать, что это не было приятным событием, и это точно то, что я не хочу больше никогда повторять. Словно почувствовав мой вопрос, он с ухмылкой приподнял рубашку, показывая шрамы от очень сложного круга надписей, непосредственно вживленного в его кожу. Весь круг простирался от верхней части туловища до нижней части живота, все руны были вырезаны с исключительной детализацией. Мне потребовалось некоторое время, чтобы сделать это, так как было довольно трудно вырезать их с помощью зеркала. Я должен был научиться писать руны задом наперед. Этот безумец, он действительно взял нож и вырезал это на своем теле, чтобы получить эту силу. Почему? Читал истории о других планах и понял, насколько скучным было это место. Духовный план звучал как место с гораздо более интересными вещами. Нет, это была явная ложь. Одна из этих тварей пришла к тебе и предложила власть, не так ли? Похоже, ты, по крайней мере, хорошо разбираешься в этой теме. Ты прав. Разве ты не знаешь, что за это всегда приходится платить? Он пожал плечами. Это того стоит. Я очень сомневаюсь, поэтому я не думал, что ты будешь тем, кто сделает это. Ты не очень хорошо меня знаешь, мастер Линь. Я не знаю тебя, да и мне все равно. И это связано с тем, что ты опустошил город и пытался убить свою сестру. Он уже собирался ответить, когда воздух вокруг нас изменился, атмосфера стала намного тяжелее, чем раньше. Похоже, ты пришел в неподходящее время, мастер Линь, усмехнулся он, отбрасывая книгу. Земля начала дрожать, начиная с легкой дрожи, прежде чем вся комната начала раскачиваться взад и вперед. Я не жесток, люди города в безопасности в лагере к северу отсюда, и я никогда не собирался убивать свою сестру, просто мне нужно было, чтобы она была подальше от города из-за того, что я собирался уберечь ее от того, что я собираюсь сделать. Хотя даже если бы она умерла, мне было бы все равно. Я бы посоветовал вам сказать вашей маленькой процессе, чтобы она повернула назад, если они не хотят пострадать. Ха, так он даже заставил упрямых дворян и высокомерных сект повиноваться ему, либо он был очень харизматичным, либо его аура нормальности имела какое-то отношение к этому. Я ставлю на последнее. А твои собственные солдаты? Спросил я. Им было приказано держаться подальше от дворца. Они были моими личными охранниками, очень преданными. Ты понятия даже не имеешь, с чем имеешь дело. Я знаю достаточно. Что же ты тогда собираешься сделать? Подняться, мастер Линь. Он вытянул руки, и пол вокруг нас взорвался вверх. Десятки щупалец появились из трещин. Глава 292. Готовы ко второму раунду. Глава 292. Готовы ко второму раунду. ГГ Пов. Я телепортировался за пределы дворца как раз в тот момент, когда потолок начал падать на меня, когда появился в воздухе над территорией дворца. Я почувствовал телепатическую связь Манами, пытающуюся вызвать меня. Господин, вы в порядке? Что происходит? Какой-то умственно отсталый пытается сделать что-то невероятно глупое, быстро объяснил я. Убери отсюда всех, включая остальных солдат. А как же вы, мастер? Я сдержу его. Мы будем с вами, чтобы помочь. Нет, держитесь подальше отсюда. Она зарычала, как на самом деле зарычал бы я. При всем моем уважении, мастер, мы не позволим вам снова столкнуться с чем-то в одиночку. Она прервала разговор, прежде чем я успел сказать еще хоть слово. Идеально. Я ожидал, что отпуск, а не новое сражение с каким-то сверхъестественным существом, пробивающимся из-под земли, чтобы разрушить все и вся. Принц думает, что, начертив несколько рун и начертив несколько кругов, он сможет управлять существом из бездны. Он, должно быть, бредит. Если бы это было так, то это мог бы сделать кто угодно, не только он. Я мысленно отругал себя за то, что не заметил этого раньше и не предотвратил. Щупальце, которое я изгнал тогда, вероятно, нашло способ как-то повлиять на второго принца, воспользовавшись его желанием подняться на другой план, чтобы совершить этот дурацкий ритуал. Именно это и случилось со мной, когда я был калекой. В мое время слабости, Одна из этих глупых тварей подошла ко мне с предложением, от которого я не смог отказаться, и обманом заставила меня стать их игрушкой. К счастью, мне удалось найти лазейку, чтобы избежать от их влияния, но темные кварки, которыми я себя наполнил, уже нанесли мне значительный ущерб. По крайней мере, я не так глуп, как этот принц, чтобы позволить этим щупальцам слиться со мной. Нет абсолютно никакого способа, чтобы они действительно предоставили свою силу кому-либо безвозмездно, за все всегда нужно платить, а тем более, когда они позволили контролировать себя. Словно в подтверждение моих слов, из развалин дворца донесся ужасный нечеловеческий крик, несомненно принадлежавший Бэйлиюну. Приобретение сосуда здесь означает, что одна из этих щупальцев может постоянно находиться на этом плане, в то время как вызов будет только временным. Мастер, снизу донеслось несколько голосов. Я посмотрел вниз и увидел, что все мои ученики, за исключением Цай Хонг, смотрели на меня с беспокойством. Я подошел к ним, качая головой. Я же сказал вам бежать. Мы будем сражаться за вас, мастер, несмотря ни на что. Воскликнула Лиан Ли, в ее глазах сияла решимость. Каждый из вас позже получит порку за непослушание. Раздались 5 стонов и один возбужденный визг. Не обращая внимания на их стоны, я продолжил. Но я все еще горжусь тем, что вы все стоите рядом со мной. Именно в этот момент земля под дворцом провалилась, прежде чем взорваться, открывая гигантское, черное, сочащееся, скользкое, многоногое, стоглазое чудовище с щупальцами. Единственным отличием от его прежнего вида был маленький гуманоидный труп, прилипший к голове сбоку. Лицо трупа застыло в агонии. Все мои ученики ахнули при виде этого, кроме одного. «О, это та самая штука», — пробормотала Киеми. «Эта штука», — повторила сестра, прищурившись. «Мастер однажды уже сражался с этой тварью. Это было просто ужасно». Прежде чем остальные успели задать ей еще один вопрос, чудовище обратило все свои сотни глаз и щупальцев к небу и взревело. «Я свободен». Ударная волна вырвалась из монстра, обрушившись на весь город и сотрясая землю под нашими ногами, разбив при этом все окна. Мои ученики заткнули уши и поморщились, пока я стоял на месте, защищая их от самого сильного взрыва. «Что, черт возьми, это было?» – простонал Брендон. Я усмехнулся. Только он кричит от радости. И это стало причиной того, что произошло. Мой ученик-парень ахнул. «Ага, вы все еще думаете, что готовы к этому. Почему мне кажется, что гораздо больше и сильнее, чем до этого?» – спросила Киеми. Тогда он был вызван с помощью артефакта и мог воспользоваться только частью своей силы. Но теперь с сосудом, он здесь на 100% мощности. «Мастер, вы собирались сражаться с этой тварью в одиночку?» – спросила Рис. «Ну, не совсем, я тоже думал вызвать монстров, но сейчас, когда здесь ребята, я не могу этого сделать, ни за что не дам им знать, что у меня есть группа монстров, называющих меня божественным. Мои ученики очень впечатлительны. Что, если они подумают, монстры называют меня так по какой-то большой причине, и начнут меня называть так же? Я ни за что не позволю этому случиться, если могу как-то повлиять на это. Я могу кое-что сделать», — заявил я. «Нужно уничтожить сосуд, который находится у него на голове, и он будет изгнан обратно в бездну. Да, это недостаток использования сосуда, чтобы быть здесь. Избавьтесь от него, и существо бездны будет уязвимо для того, чтобы их вернуть туда, откуда они пришли. Единственная проблема заключается в том, что это может быть очень сложно сделать, так как на этом щупальце кусок дерьма». Словно услышав мои слова, сотня глаз монстра скользнула вниз и уставилась на меня. «Ты, я убью тебя. Ты слабак, я уничтожу тебя». Мои ученики повернулись к монстру как один, и, клянусь, я увидел, как на долю секунды в его глазах промелькнул страх. После они развернулись ко мне. «Он называет меня слабым и говорит, что убьет», — шутливо ответил я на их молчаливый вопрос. Если Уи увидел какую-то реакцию от своих учеников, то чистой, нефильтрованной ярости среди них не было. «Какая дерзость», — пробормотала Лиан Ли шепотом. «Уф-уф-уф-уф-уф, так много глаз, и все же он такой слепой. Может быть, мне стоит просто сжечь несколько из них, если он не кмет пользоваться ими?» Манами рассмеялась без намека на веселье. Ирис вытащила свой клинок, даже не заботясь о том, что он может быть зубочисткой для монстра перед ней. «Резать? Да я порежу его на части, кастрирую его, разорву его. Ку-ку-ку. Сначала глаза, может быть, ноги, да, одно за другим, хихикнула Дяо Чан. Киэми смотрела на монстра с явным презрением. Эта тварь смеет называть мастера слабым, ку-ку-ку-ку. Он ничего не знает о вашей силе. Яд, я отрежу кусочки, сделаю раствор и проверю кислотность. Пусть выпьет, пробормотал Брендон себе под нос. Похоже, они используют это, чтобы успокоить свои нервы и справиться с возникшим страхом, когда стоят напротив этого гигантского монстра. Что ж, я их не виню. Я хрустнул костяшками пальцев. Ладно, нет причин сдерживаться. Уничтожьте труп сбоку от его головы, а я сделаю все остальное. Никому из вас не позволено умереть. Да, мастер. Я немедленно призвал свою звездную силу, заставляя свое тело снова светиться и чувствуя, как сила устремляется в меня. Я услышал, как мои ученики ахнули, но этого и следовало ожидать. В конце концов, только Киэми видела меня в таком виде раньше. Я ожидаю, что у них позже будут вопросы ко мне, но сейчас у нас другие приоритеты. Давайте выбьем из него все дерьмо. Глава 293. Касание по обратной шкал. Глава 293. Касание по обратной шкал. Лиан Липов. Божественный. Абсолютно божественный. Это было первое, что пришло мне в голову, когда я увидела мастера, парящего перед нами, в то время как его тело светилось внеземным сиянием. Мастер во всей своей божественной форме был великолепен. Киэми как-то рассказывала нам об этом, и мы безжалостно расспрашивали ее во всех подробностях, надеясь, что когда-нибудь мы тоже увидим это вживую. Но ничего не могло подготовить нас к этому. Аура, зрение, осязание мастера буквально источали божественность. Это подтвердило нашу веру в божественность мастера, и я поклялась, что мы удвоим наши усилия по очищению этого мира от его грязи для мастера. Мне даже не нужно было смотреть на моих сестер и брата, чтобы понять, что они думают так же. Хора вздохов, которые мы испустили непреднамеренно, было достаточно, чтобы показать, о чем мы подумали в тот момент. Только Киэми отреагировала иначе, решив вместо этого выразить признательность. Тем временем уродец с щупальцами поднял одну из своих многочисленных гигантских конечностей, обрушив ее на нас неожиданно. Как и ожидалось от язычников, нам действительно нужно очистить мир от них, чтобы мы могли должным образом греться в божественности учителя без чьих-либо вмешательств. Мастер отдернул кулак, прежде чем ударить им. Ударная волна вырвалась наружу, но что больше всего удивило меня, так это то, что таинственным образом она не затронула нас. Удар отбросил щупальце назад, прежде чем оно врезалось в дома поблизости, расплющив их, как блины. Монстр яростно зарычал, явно разозленный тем, что его атака была так легко отражена. Мне нужно будет нарисовать надпись, чтобы создать барьер, который не даст ему сбежать отсюда, так как он может создавать порталы для телепортации, заявил мастер. Его голос был мелодичным, как симфонический оркестр. Вы все можете задержать эту штуку на несколько минут, но сможем ли мы вообще противостоять этой твари? Спросил Брендон, немного неуверенный в себе. Мастер усмехнулся. Он только что слился со своим сосудом, он еще не может использовать большую часть своей силы. Поскольку его хозяин тоже человек, он также чувствует как человек, то его можно легко отвлечь. Используйте это. Да, мастер, ответили мы все. Мастер взмыл в воздух, земля под нами начала светиться, когда гигантские руны начали отпечатываться на земле. Ты думаешь, что сможешь удержать в клетке великого? Монстр взревел и вызвал множество черных дыр вокруг своего отвратительного тела. Только не в мое дежурство. Взревел и я, заряжая все свое тело божественной молнией. Хлопнув ладонями перед собой, я создала вспышку молнии, которая ударила по монстру. Он взревел от боли, заставив все черные дыры замерцать, прежде чем они исчезли. Я посмотрела на свои руки, удивленная внезапным увеличением силы. Сила мастера, выдохнула Киэми, ее тело излучало легкое свечение, когда она призвала маленькие сосульки вокруг себя. Она протекает через всех нас. Ара, должно быть, это сущность мастера внутри нас, уф-уф-уф-уф, хихикнула Манами. Мы повернулись, чтобы посмотреть на Брендона, который явно не светился. Он только закатил на нас глаза, но продолжил лить, выливая еще один флакон на землю. Я облачилась в ауру божественной молнии, когда повернулась лицом к монстру перед нами. Как сказал мастер, давайте выбьем все дерьмо из этой штуки. Чудовище взревело и подняло в воздух все свои щупальца, каждая из которых было больше дома. Я с рычанием повела всех в атаку, Мои собратья-сестры бежали рядом со мной. Внезапно чудовище выстрелило в нас из своих щупальцев какой-то черной жидкостью. Ирис бросилась вперед меня, в то время ее клинок был покрыт белым пламенем. Она взмахнула клинком, прижав его плашмя к левой руке, как раз в тот момент, когда темная масса врезалась в нее. Наша фехтовальщица взревела, когда отвела удар плоской стороной клинка, оттолкнув массу щупалец влево и едва не задев нас. Я подпрыгнула в воздух, божественная молния пробежала по моему телу, когда я протянула руку, чтобы зарядить воздух прямо над щупальцем монстра. Рядом с щупальцем появился черный портал и выстрелил в меня импульсом черной энергии, целясь мне в голову. Ирис сменила белое пламя на своем мече на золотое, подпрыгнув, чтобы отбить снаряд. Мономейки и Эми быстро прыгнули вперед, две сестры лисы были плечом к плечу, в то время как шары огня и льда вращались вокруг них. Сестры повернулись друг к другу и, взявшись за руки, крепко обнялись. Их огонь и лед слились вместе, образовав гигантское бледно-голубое пламя над их головами, заливая землю своим голубым сиянием. Манами что-то прошептала, и Киэми кивнула, вытянув правую руку, которая все еще сжимала левую руку Манами, чтобы указать на монстра. Шар над ними покрылся рябью, как будто его поверхность была какой-то жидкостью. Рябь сошлась в одной точке, прежде чем из нее вырвался луч. Чудовище повернуло глаза к лучу, воздух вокруг него задрожал, образуя какой-то невидимый барьер. Объединенная атака Мономейки Эми обрушилась на его барьер, пламя обжигало и замораживало его одновременно. К сожалению, даже несмотря на все их усилия, барьер был очень крепким. «Стой на месте, всякое движение прекрати, синеющие утешения». Блокировка измерений. Все вокруг монстра с щупальцами замерло. Сам монстр все еще двигался, хотя и гораздо медленнее, чем раньше. Его глаза переместились на Дяо-чан. «Ведьма, здесь невозможно». В этот момент моя молния была полностью заряжена, и я ударила кулаком по земле. Гигантский столб молнии спустился с неба, его размер был достаточно велик, чтобы поглотить все чудовища внутри моего электризующего столба. Его барьер разрушился при контакте с молнией, ударив по чудовищу молнией полной мощности. Несколько его щупалец мгновенно испарились, и существо издало что похожее на крик от боли. Его щупальца переместились, чтобы создать еще один барьер вокруг себя, чтобы отразить мою молнию. Словно смеясь над его усилиями, луч Киэми и Манами ударил сбоку, пронзив его тело, и оказался с другой стороны. Он взревел, и в воздухе раздался звук бьющегося стекла, когда существо разрушило заклинание Дяо-чана, задействовав щупальце, чтобы врезаться в землю. Удар поднял облако пыли, которое закрыло нам обзор, хотя я все еще упрямо поддерживала молнию в надежде хотя бы найти его в облаке пыли и выпустить в него. Еще один треск эхом разнесся по воздуху, и я была совершенно не готова к щупальцу, которое вырвалось из облака пыли, полностью игнорируя меня и направляясь прямо к мастеру, который все еще был занят нанесением надписей. «Мастер!» — крикнул я в тревоге, беспомощно наблюдая, как щупальце все ближе и ближе подбирается к нашему любимому учителю. «Я остановлю его!» — Брендон зарычал, чертя руками узор, который вызвал стену воды на пути щупальца. Неужели Брендон действительно ожидал, что стена воды остановит эту штуку? Эта штука может разорвать его на части. Брендон бросил еще один флакон на землю перед стеной с водой, его содержимое разлилось и смешалось с другими зельями, которые он выливал с самого начала боя. Раздался небольшой взрыв дыма, и его водяная стена стала жесткой, даже не сдвинувшись с места, когда щупальце врезалось в нее со всей силой. Временная печать окаменения длится всего секунду, но то, что затронуто этим дымом, «никто не сможет это сдвинуть», — усмехнулся он. Я вздохнула с облегчением, о чем тут же пожалела, когда еще одно щупальце ударило меня в грудь из моего белого пятна. Меня отшвырнуло, и моя молния прекратилась, освободив тварь из моей наэлектризованной тюрьмы. Я смутно слышала, как сестры в тревоге выкрикивали мое имя, когда меня подбросило в воздух. Моя грудь горела, как в огне, и я была почти уверена, что несколько ребер уже сломаны. Я приготовилась к столкновению, ожидая боли, которая придет вместе с этим. Но прежде чем я ударилась о землю, мое тело замедлилось, прежде чем я остановилась в воздухе, позволяя мастеру поднять меня. Он смотрел на меня своими горящими глазами, прижимая меня к своей груди. «Ты ранена», — заявил он, положив руку мне на грудь, чтобы залечить рану. Я ахнула, чувствуя, как мои кости снова срастаются вместе, а плоть возвращается в свое первоначальное, неповрежденное состояние. «Спасибо, мастер», – пробормотал я, немного смутившись. Мастер кивнул, прежде чем осторожно поставил меня на землю и подлетел к монстру. Он щелкнул пальцами, и земля засветилась. Начертанные им руны засветились радужно-красным светом. Свет поднялся к небу, образуя купол вокруг нас, запирая нас всех внутри и вдали от остальной части города. Мастер смотрел на существо с силой разгневанного бога, его фигура сияла ярче с каждой секундой. «Ты причинил ей боль, и я тебе этого не прощу». Глава 294. «Это не такие удары, которые должны быть». Глава 294. «Это не такие удары, которые должны быть». «ГГПов, ты причинил ей боль, и я за это не прощу тебя», – пробормотал я. «Этот уродливый кусок дерьма осмелился причинить вред моему ученику, я позабочусь о том, чтобы он страдал от адской боли, пока я буду постепенно вырывать ему конечность за конечностью. Как эта штука себя называет? Великий? В этом куске дерьма нет абсолютно ничего великого, кроме его раздутого эгоимании собственной важности». Он перевел все свои глаза на меня, осторожно опуская щупальца. «Я бы предложил тебе отказаться от своего сосуда и вернуться туда, откуда ты пришел прямо сейчас, но ты причинил ей боль, так что я заставлю тебя заплатить за это». Щупальце засмеялось. «Такие пустые угрозы. Ты со своими учениками не сможешь изгнать великого меня. Тогда хорошо, что я не одинок. Да, мои ученики собрались подо мной. Все они смотрели на него без намека на то, что они его боятся. Даже Лиан Ли уже встала и была готова к бою, ее фирменная золотая молния уже облачилась вокруг ее тела. Смертные, вы не что иное, как обычный мусор. Эта штука, похоже, забыла, что мои ученики пробили в ней дыру всего несколько минут назад. Пусть от этого быстро поправился, но все же это не дает ему права так говорить, и он за это поплатится. Я щелкнул пальцами и приготовился сформировать портал над этим монстром. «Давай, скажи еще что-нибудь про моих учеников. Твои ученики, как интересно, ты выбрал себе в ученики таких слабаков». Я снова щелкнул пальцами, создавая гигантский портал, который открылся прямо над его головой. Его сотня глаз успела только посмотреть вверх, прежде чем гигантский метеор вылетел прямо из портала и рухнул ему на голову. Он замер на секунду, прежде чем метеор распался на частицы пыли, улетев прочь, не причинив ему ни малейшего вреда. «Ты труп!» – пронзительно завизжал он, подбрасывая в воздух массу щупалец. «Этот монстр действительно любит поговорить. Да, он начал подниматься в воздухе, все его глаза сосредоточились на мне. Я почувствовал, как воздух вокруг меня изменился, щупальца искажали реальность вокруг меня в попытке раздавить меня в нем. Я протянул руку и завладел воздухом, чтобы остановить давление, которое создавал монстр. Собрав всю свою концентрацию в свободную руку, я сжал ее в кулак, прежде чем ударить его изо всех сил. Сначала мне показалось, что ничего не произошло, прежде чем пространство, которое искривлялось вокруг меня, начало притягиваться к моему кулаку и взорвалось в направлении щупальцев уродца. Пространство ударило его в центр тела, и он согнулся, при этом громко завопив от боли в его щупальцах, когда он рухнул обратно на землю с отпечатком кулака на лице. Тем временем мои ученики едва успели добраться до него понизу. Пока эта тварь из бездны смотрела на меня снизу вверх, монстр совсем позабыл о моих учениках на земле, что позволило им незаметно подобраться к нему. Брендон дал ученицам по укрепляющей таблетке, и девушки без колебаний проглотили их, пока он раскладывал на земле пузырьки с разноцветными газами. Лиан Ли хлопнула в ладоши и сотворила гигантские цепи из своей божественной молнии, обернув их вокруг верхней части тела монстра. Он зарычал от боли, когда цепи начали бить его током, но монстр не смог защититься от него, прежде чем тот материализовался на нем. Как будто этого было недостаточно, Манами вызвала гигантскую полосу пламени, формуя ее в цепи, похожие на цепи Лиан Ли, и используя их, захватила щупальца у монстра. Некоторые из глаз этого монстра опустились вниз, чтобы посмотреть на моих учеников. Конечно, ни за что на свете я не позволю кому-нибудь из них снова пострадать, пока я здесь. Я поднял другую руку и вызвал кроваво-красное копье, по всему нему струилось что-то похожее на красную смолу, которая разъедала все, к чему прикасалась. Да, я скопировал это у Лилит, пусть подаст за это на меня в суд. Глаза этой твари направились на меня, как только я бросил его, Кроваво-красное копье вонзилось в одно из его щупалец, которое она попытался использовать, чтобы защититься от него. Щупальце, на которое было насажено копье, начало распадаться. Распад распространялся от кончика к основному телу. Я ожидал, что он, по крайней мере, пожертвует этим щупальцем, чтобы остановить распад, но, очевидно, он мог остановить его распространение, просто махнув щупальцем. Ладно, это просто жульничество. С другой стороны, это все равно существо из бездны, так что рассчитывать на то, что легко расправишься, будет слишком наивным. Пока он снова отвлекся на меня, Киэми выбросилась вперед, чтобы заморозить его нижние щупальца в лед. Под льдом огненные цепи манами все еще продолжали беспрепятственно гореть, в то время как Лиан Ли усилила свои цепи из молний. Дяо Чан также помогла остановить монстра, создав заклинание, которое усилило воздействие льда, огня и молнии. Я заметил, что ему уже не так больно, как раньше. Он, похоже, уже использовал что-то, чтобы немного защититься от влияния стихии. Но мне уже все равно, главное, что это отвлекло его. Он все еще пытался противостоять моим ученикам, давая им отпор своими щупальцами, пытаясь ими уничтожить их, и это также оказалось бессмысленным, потому что его атаки просто проходили через них, из-за того, что галлюциногенные свойства от зелий Брендона вступили в силу. Выбор сосуда смертным уже ограничивает количество энергии, которую эта тварь может высвободить в этом мире. По сути, выбор сосудом смертного еще больше подвергает существо слабостям. У него все еще есть свои силы из бездны, но его собственные чувства несколько ослаблены, что позволяет нам дурачить и отвлекать его. Иначе мы не смогли бы выиграть столько времени в этой битве, если бы сражались с его настоящей формой. Он снова попытался напасть на моих учеников, создав несколько шипов из чистой тьмы, которые почти сразу же выпустил туда, где они находились. Не давая ему и возможности атаковать их, я вывернул пространство вокруг выпущенных шипов, заставив их исчезнуть еще до того, как они приблизились к ним. Я подумал, что монстр сейчас может разозлиться из-за того, что я ему снова помешал, но оно просто повернулся ко мне с явным весельем в глазах. «Ты слишком заботишься о смертных, это приведет тебя к погибели». Мое сердце сжалось, и внезапно стало трудно дышать, мои силы внезапно покинули меня, как будто в одно мгновение кто-то высосал их у меня. Я снова потянулся к звездам, но, к моему ужасу, они отдалялись от меня. Почти мгновенно вся моя сила покинула меня, и я упал с неба. Я бы рухнул на землю, если бы Рис не подскочила и не подхватила меня. «Мастер, вы в порядке?» Она ахнула, испугавшись моего обессиленного состояния. Другие мои ученики тоже бросились ко мне, защищая меня. Монстр поднял свои щупальца, чтобы указать на нас. Его тело каким-то образом начало излучать свечение, которое излучал я при использовании силы звезд. «А сейчас ты умрешь без своего происхождения». Я создал барьер как раз в тот момент, когда первые лучи, выпущенные из его щупалец, должны были попасть в нас. Мой щит едва держался в течение секунды, прежде чем разрушиться. Мои ученики тоже попытались защитить нас, но и их тоже разбили при первом же контакте. Я подумал о том, чтобы призвать своих монстров, но лучи замерли в воздухе, прежде чем он смог поразить нас. «Уф-уф-уф-уф, теперь вы можете отдохнуть, предоставьте это дело мне», — раздался голос прямо перед нами. Я посмотрел вниз и увидел старуху, которой не так давно помог найти жилье, стоящую перед нами. Ее рука была поднята в воздух, и белая аура окружала эту руку. «Что за?» Глава 295. Основа происхождения. Глава 295. Основа происхождения. ГГПов. Старая леди довольно резко взмахнула рукой, и лучи бесшумно исчезли. Мои ученики продолжали прикрывать меня своими телами, с опаской поглядывая на старушку. «Я не хочу ничего плохого, молодые люди. Я здесь только для того, чтобы вернуть долг». Старая леди улыбнулась нам, даже не выказав никакого беспокойства по поводу гигантского монстра с щупальцами перед ней. Морщины вокруг ее лица создавали впечатление, что ее глаза были постоянно закрыты, поэтому мы не могли видеть их. «Кто вы?» – спросила Лиан Ли, и в ее пальцах заплясали молнии. «Просто проходящая мимо леди, не обращайте на меня внимания, дорогая». Улыбка старой леди стала шире, обнажив два ряда идеально белых и ровных зубов. Она подняла руку как раз вовремя, чтобы остановить шквал темных молний, нацеленных на нее. Барьер мгновенно сформировался перед ней, который даже накрыл нас, когда мы находились даже позади ее. Как грубо, пробормотала она, медленно поворачивая голову назад. Похоже, ты ничему так и не научился. Чудовище с щупальцами ухмыльнулось ей. Не думай, что я забыл, что ты сделала. Я верну тебе эту боль в стократном размере. Она вздохнула. В том-то и дело, не так ли? Старая леди подняла руку, чтобы указать на монстра, прежде чем переместиться в сторону, в результате чего масса энергии взорвалась сбоку от монстра. О, вот где было тело второго принца, она просто уничтожила его буквально за одну атаку. Чудовище завопило от боли, его щупальца свернулись, чтобы схватиться за рану. Чтобы позволить себе связать себя узами с таким хрупким существом, ты, должно быть, находился в полном отчаянии, вздохнула старая леди. Как? Она переместила руку, чтобы снова указать на монстра. Ой, неужели ты думал, что я не здесь? Уф-уф-уф-уф, я здесь на 100%, понимаешь? Эти слова, казалось, шокировали монстра. Это должен был быть я, мелкое, невыносимое, маленькое и отвергнутое ты существо. А во, у этой старушки действительно есть характер. Существо с щупальцами взревело и начало собирать свои темные кварки, образуя гигантскую сферу тьмы над головой. В ответ старуха создала над головой собственную сферу, только ее сфера была разноцветная и сформировалась мгновенно. Она бросила сферу еще до того, как тварь подготовила свою темную сферу. Ее разноцветный шар мгновенно уничтожил темный шар, когда соприкоснулся с ним. Нет, даже не стер. Темный шар был поглощен ее собственной сферой, и еще больше увеличился в размерах. Шар соприкоснулся с одним из его щупалец, и тот сразу же начал поглощать в себя и его конечность. Если вопль, который он издал, когда она его взорвала, был громким, то тот, который он издал сейчас, когда его конечность распадалась на молекулы, был просто невыносим для ушей. «Я вернусь за вами обоими». Старая леди улыбнулась его угрозе. «Что заставило тебя думать, что на этот раз я просто тебя верну туда, откуда ты пришел?» Как только эти слова слетели с ее губ, ее разноцветный шар превратился в пурпурный. Существо начало паниковать, пытаясь сбежать как можно дальше от шара, но барьер, который я создал, все еще был на месте и помешал ему это сделать. Ты не сможешь сделать это с великим. Ты путаешь меня с кем-то, кому не все равно. Шар подплыл ближе, и несколько его щупалец за мгновение были втянуты в него, распадаясь в ничто. На этот раз я был готов к его крику, воздвигнув барьер вокруг моих учеников и меня, прежде чем ударная волна достигла нас. Несмотря на отсутствие звука, когда мы находились в барьере, но вида разрушающихся зданий вокруг нас, было достаточно, чтобы понять, насколько громко кричала эта тварь с щупальцами. Похоже, эта старая леди тоже садистка, так как шар мучительно медленно двигался к монстру, позволяя его мучениям продолжаться как можно дольше. «Кто она?» — спросила Киэми, с восхищением наблюдая, как монстр распадается на части. «Ну, ей нужна была помощь в поисках жилья во время празднования совершеннолетия принцессы. Я думал, что тогда она была обычной старой леди, но, похоже, я ошибался, хотя она действительно дала мне радужный цветок за мою помощь ей». Дяоча нахнула. «Ах, теперь я вспомнила. Я тоже с ней знакома. Она также подарила Цайхонг радужный цветок». Я приподнял бровь, глядя на нее. «Это жуткое совпадение. Да, это выглядит так, что она преследовала нас, не так ли? И увидев, что она может сделать, она наравне или даже сильнее, чем этот гигантский, черный, сочащийся, скользкий, многоногий, стоглазый монстр с щупальцами. Теперь я больше беспокоюсь о ней, чем о самом монстре». Как раз в тот момент, когда я раздумывал, стоит ли нам уходить, прежде чем старая леди решит вернуться к нам, монстр был полностью съеден ее пурпурной сферой, не оставив после себя никаких следов. Как будто этого было недостаточно, сфера без предупреждения упала на землю, взорвавшись наружу вспышкой пурпурного света. Опасаясь худшего, я укрепил свой барьер вокруг нас, используя последние силы, чтобы встать перед ней с вытянутыми в стороны руками. Мое зрение побелело на несколько секунд, прежде чем оно вернулось, мое чувство равновесия вернулось, и я обнаружил, что рухнул на землю с моими учениками, навалившимися на мою спину. Ах, похоже, каждый из них решил прыгнуть на меня и толкнуть меня вниз, чтобы защитить меня своими телами, чтобы я не пострадал при падении. Уф-уф-уф-уф, я ведь сказала вам всем, что не собираюсь причинять никому из вас вреда, верно?» Старая леди рассмеялась и отступила в сторону, открывая взору весь город, восстановленный в былой славе. Единственное место, где все еще были какие-то повреждения, была земля прямо под нами. Похоже, мой щит не позволил эффектам восстановления пройти через него. Мои ученики смущенно вылезли из-под меня, позволив мне встать на ноги. «Кто ты?» – спросил я, прищурившись. Ее лицо заметно смягчилось. «Не нужно быть таким осторожным, дорогой. Я всего лишь старая леди, которая любит немного вмешиваться то здесь, то там. Больше ничего». Все еще не полностью доверяя ей, я встал перед своими учениками. «Учитывая, как вы просто убили эту тварь без особых на то усилий, я сомневаюсь, что вы настолько просты. Как вы прошли через мой барьер вокруг города? Уф-уф-уф-уф. Я никогда не покидала города. Когда вы установили этот маленький барьер, который, я просто должна сказать об этом, был действительно хорошо сделан для ваших смертных возможностей, то касательно того, как я попала сюда, так это то, что я была уже в радиусе его действия, когда вы его активировали, и вы выбрали время, когда нас собирались уничтожить, чтобы прыгнуть и спасти нас, но почему? Вы, кажется, уже разобрались с ситуацией, и я не думала, что придется вмешиваться. Только после того, как он запер тебя от твоего происхождения, появилась необходимость в моем вмешательстве, только тогда я захотела вмешаться и помочь вам. Я потер шею. Ну и как он это сделал? Эти монстры питаются происхождением, и поскольку ты не идеально соединен с твоим происхождением, то ему удалось съесть связь, которую ты должен был временно разорвать. Это также дало ему временную силу, так как он употребил источник, который ты направил в него. Ну, черт возьми, я даже не знаю, что это за источник. Все, что я знаю, это то, что я, кажется, черпаю силу из звезд. Она улыбнулась мне. Ты черпаешь силу с гораздо больших вещей, уверяю тебя. Так в чем же дело? Вы, кажется, знаете об этом гораздо больше меня. Уф-уф-уф-уф. Не мне тебе мне говорить об этом, дорогой. А кто же вы тогда? Вы явно непростой человек. Она улыбнулась, и ее глаза слегка приоткрылись, открыв радужные оболочки радужного цвета. Посмеиваясь над нашими потрясенными лицами, она махнула рукой перед собой, и второй принц внезапно возник на земле. Я подумал, что она вызвала его труп, но ровный подъем и сжатие его груди говорили мне о обратном. Она наклонила голову к нам. «Похоже, вы через многое прошли, но не торопитесь расслабиться, не так ли?» Она подняла руку и выпустила в небо белую искру, позволив ей взорваться разноцветным фейерверком. Нас отвлекла внезапная демонстрация, настолько, что после того, когда мы снова посмотрели на нее, она уже исчезла. «Да мне действительно нужен отпуск прямо сейчас». Глава 296. «Это не наша проблема. Теперь отдых на пляже гораздо важнее». Глава 296. «Это не наша проблема. Теперь отдых на пляже гораздо важнее». ГГПов. Фейерверк, выпущенный странной старой леди, казалось, заставил всех жителей города телепортироваться обратно в свои дома. Все они вышли на улицы в замешательстве. Я закатил глаза. «Ладно, теперь она просто выпендривается. Мастер, что нам с ним делать?» – спросила Лианли, указывая на все еще лежащего без сознания второго принца, которого все остальные игнорировали. «Это дело королевы, я не хочу больше вмешиваться», – вздохнул я, присаживаясь на корточки, чтобы поднять его. Я также заметил, что надписи, которые он вырезал на себе, все еще были там, но я решил пока оставить все, так как есть. Горожане начали бродить по улицам, пытаясь понять, что же именно произошло. Один из них, в частности, подошел к Брендону. «Эй, ты не знаешь, это был просто сон?» Брендон повернулся ко мне, посылая безмолвную мольбу о помощи. «Ну, я думаю, что лучше позволить королеве справиться с этой общей амнезией людей самой, тем более что есть еще те крупные дома, которые хотят ее смерти. Не нужно без необходимости усложнять ей жизнь. Думаю, сейчас важно, чтобы она влюбила в себя жителей. Мы тоже не знаем, но сейчас мы идеи узнать об этом поподробнее», — ответил я, жестом приглашая учеников следовать за мной, когда мы стали возвращаться в уже восстановленный дворец. Некоторым горожанам тоже пришла та же идея, и они тоже начали пробираться к дворцу, надеясь, что кто-то из правительства сможет дать им ответы на интересующие их вопросы. Довольно интересно, что не обратил внимания на то, что я нес второго принца у себя на плече, как будто это было обычным для них делом. Мы могли бы телепортироваться туда, но так как я не был уверен, что королева уже там, то в этом не было особого смысла, если бы мы телепортировались в пустой дворец, пока они все еще были на пути в него. Честно говоря, я ожидал, что там будет пусто, но, видимо, эта странная старая леди решила телепортировать сюда королеву и ее процессию. Новая королева работала довольно быстро, так как уже была на входе стояла пара охранников, успокаивающих собравшуюся толпу, тем, что все им объяснят в ближайшее время. Когда охранники увидели, что мы приближаемся, они быстро отступили в сторону, чтобы пропустить нас без вопросов, сдерживая любопытную толпу от нас. Вспомнив дорогу к тронному залу, я молча повел туда своих учеников. Я вошел в тронный зал и обнаружил, что в нем проходило собрание, а именно, королева вела дискуссию со своими сторонниками. Я бесцеремонно сбросил второго принца на землю, звук привлек внимание всех остальных в комнате. «Мастер, слава небесам, с вами все в порядке!» Гуин вскрикнула, увидев меня, и бросилась ко мне с трона. Королева проигнорировала своего, лежавшего без чувств, брата, перешагнув через него, чтобы добраться до меня. Я не уверен, было ли ее отсутствие внимания к нему вызвано его аурой нормальности или это просто принцесса вообще не заботится о нем. Кстати говоря, Лианли, казалось, тоже не поддалась его нормальности, что довольно интригующе. Не обращая внимания на взгляды всех остальных в комнате, она бросилась ко мне и осмотрела меня с головы до ног, убедившись, что я нигде не пострадал. «Я в порядке, ваше высочество. Я думаю, вам следует больше беспокоиться о вашем брате». «Мой брат?» – спросила она в искреннем замешательстве. «Да кому он нужен? Ах, тогда это может быть немного хлопотно». Я опустился на колени и поднял рубашку второго принца, изучая руны, которые он вырезал на себе, в то время как все остальные просто смотрели на меня с недоумением. Найдя руну, которая была мне нужна, чтобы отключить его нормальность, я приставил палец к его плоти и сделал надрез поперек руны. Ли Юн вскрикнул и сел, разбуженный болевыми ощущениями. Почти сразу же возникло ощущение чего-то похожего на туман, развеявшийся с наших плеч. Я отошел от него и жестом указал на второго принца, привлекая к нему внимание всей комнаты. Гуин посмотрела вниз, ее глаза расширились, когда она увидела своего брата, как будто в первый раз. Я уверен, что к этому времени все уже поняли, чем занимался Ли Юн с тех пор, как у него появилась аура нормальности. Правильно, как только она перестанет действовать, то люди вспомнят все, что вы с ними сделали. По крайней мере, эта часть техники до сих пор не изучена полностью. Гуин должна заковать его в цепи или захватить в плен. Этот предатель. Она взревела, золотая молния вырвалась из ее руки и пронзила торс брата, прожигая в нем большую дыру. Ли Юн мог только в замешательстве смотреть на свою разрушенную грудь, прежде чем рухнуть обратно на землю, уже мертвый. Ну, это было очень неожиданно. Я не ожидал, что Гуин прямо сейчас убьет своего брата. Она повернулась ко мне, ее лицо было полно сожаления. Кажется, что моя семья не причинила ничего, кроме неприятностей для мастера. За это, мне очень жаль. Я прошу у вас прощения. К моему удивлению, Гуин склонила ко мне голову. Это был необычный поклон ученика своему мастеру, а поклон могущественной королевы нашей страны. Я ожидал, что остальные в комнате будут возмущены или, по крайней мере, удивлены ее действиями, но, очевидно, никто не чувствовал, что это было неуместно. Что, черт возьми, сделал Ли Юн, используя свою ауру нормальности, которая заставила бы Гуин кланяться мне? Если подумать, я не хочу этого знать. В этом нет необходимости, ваше величество, я просто выполняю часть обязанностей вашего гражданина. Пожалуйста, поднимите голову. Она повиновалась, улыбнувшись мне. Этого все еще недостаточно, чтобы я смогла отплатить вам. Если бы не вы, мой брат сделал бы гораздо худшие вещи, чем то, что он уже сделал. Я все равно должен как-то вознаградить вас. Ну, учитывая тот факт, что он и так вызвал монстра из бездны, я не уверен, насколько хуже он мог еще сделать. Разумеется, я предпочел оставить это замечание при себе. Она повернулась к одному из своих слуг. «Ступай, объяви городу, что влияние второго принца на всех разрушено, пусть все знают, кто их герой, спасший их от него». Слуга поклонился и тут же бросился к двери. Теперь это звучало очень важно, может быть, мне действительно стоит пойти и узнать, что он сделает. Нет, Гуин снова повернулась ко мне. «Учитель, вы упоминали, что хотели немного расслабиться, ведь так, я кивнул. И вы упоминали что-то о каком-то пляже? Действительно, у королевской семьи есть частная летняя вилла, которой они время от времени пользовались, находясь на севере. Пляж там довольно красивый, а особняк хорошо оборудован для длительного проживания. Если мастер примет это как мой подарок вам за помощь, я с радостью подготовлю виллу для вашего личного пользования, когда вы пожелаете, отныне и навсегда. Я приподнял бровь. Это довольно щедрый подарок, не так ли? Вы уверены в этом, мастер? Я боюсь, что это место может даже не подойти для человека вашего положения. Это всего лишь скромный подарок от меня в благодарность вам. Я повернулся к своим ученикам, которые смотрели на меня сверкающими глазами. Что ж, нет причин отказывать им в заслуженном отдыхе, верно? Думаю, мы действительно получим, в конце концов, целый пляж с виллой в свое распоряжение. Нам нужно будет взять всю необходимую одежду и пляжные вещи, прежде чем отправиться туда, и я уверен, что Илария и Адриана будут разочарованы, если я не приглашу их, поэтому они тоже поедут с нами. В таком случае я приму этот щедрый дар, ваше величество. Мы будем под вашим присмотром. Глава 297. Администрация пляжа. Глава 297. Администрация пляжа. ГГПов. Я удовлетворенно вздохнул, чувствуя, как ветер дует прямо в меня, в то время, когда я смотрел на деревья, проплывающие мимо нас. Теперь все мы ехали на пляжную виллу королевской семьи в одном из новых творений Иларии, джипе. Или, если быть более точным, вилле СМБ, который я смутно помню, когда видел его во время моих путешествий в другой мир на проклятой палке грузовика Куна. Я отправил Иларии сообщение о нашей поездке на каникулы, и она немедленно поехала на одном из них, вместе с Адрианой, намереваясь присоединиться к нам. Хотя им все равно потребуется день или около того, чтобы добраться сюда, мы используем это время, чтобы получить оборудование, необходимое для того, чтобы насладиться нашим, без сомнения, расслабляющим временем на королевской вилле с пляжем. Мои сестры сказали, что им ничего не нужно, так как Илария уже подготовилась, так как предвидела такое событие. Илария и Адриана оказались водителями своих машин, так как они были единственными, кто знал, как ими управлять, и в каждой машине было по 5 человек. К сожалению, Гуин не смогла поехать с нами, так как страна нуждалась в своей королеве, чтобы стабилизировать нынешнюю ситуацию, вызванную как гибелью королевской семьи, так и вторжением донгов. Не говоря уже о том, что Гуин тоже будет занята укреплением своей политической власти в столице. Таким образом, это на виллу отправились только мои ученики, мои сестры и я. Они использовали какую-то лотерею, чтобы решить, кто с кем поедет в каждой машине. Я оказался на заднем сиденье, зажатый между Киями и Манами, с Иларией в качестве водителя и Дяо Чан на переднем пассажирском сиденье. И Илария, и Адриана предпочли ехать с откинутым верхом, и девочки были очень взволнованы, чувствуя, как ветер треплет их волосы. «Ты знаешь», — пробормотал я, — «мои руки были заняты поглаживанием двух чрезвычайно пушистых хвостов, которые нашли свой путь к моим коленям. Когда ты сказала, что у тебя есть что-то, что бы сможет быстро доставить нас на виллу, то я даже не думал, что у тебя на самом деле есть что-то подобное». Илария повернулась, чтобы улыбнуться мне. Хи-хи-хи-хи. Они и сама удивлен, я действительно очень много работала для этого. Они и сама как-то сказал, что девушки и быстрые машины очень хорошо сочетаются. «Смотри на дорогу», — предупредил я, видя, как машина опасно съезжает на обочину грунтовой дороги, по которой мы ехали. «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялась она, опасно выруливая на дорогу. «Господи, как эта девушка вообще получила лицензию? О, подождите, здесь же такого нет. В моей памяти действительно полный бардак». Манами прислонилась к моей руке, уткнувшись лицом в изгиб моей шеи, и провела пальцем по моей груди. «Уф-уф-уф-уф, не могу дождаться, когда увижу пляж, мастер. Если мастер захочет, то я могу помочь намазать вас лосьоном для кожи во всех местах». Киэми положила голову мне на плечи с другой стороны, ее палец повторял действия сестры. «Мастер, боюсь, я не очень люблю жару. Если мастер поможет намазать лосьон на мою кожу, когда мы будем там, то я была бы очень благодарна вам». Голова Дяо Чан резко повернулась ко мне. «Пляж частный, верно? Мастер, не могли бы вы, пожалуйста, пожалуйста, не игнорировать игры на открытом воздухе?» Я вздохнул, поглаживая двух лис по головам. Посмотрим. Мы даже не знаем, есть ли там вообще кто-нибудь. Эхе-хе, мы уже видим его отсюда, крикнула Илария, дернув подбородком вправо. Мы проследили за ее взглядом, и, когда деревья, которые скрывали обзор, перестали мелькать, то нам открылось глубокое синее море, простирающееся далеко до горизонта. Пляж был расположен в конце бухты с высокими утесами, тянущимися по обе стороны к морю, действуя как рукавов большого скалистого холма позади пляжа. В самом холме была построена роскошно украшенная вилла, с которой можно было смотреть на море, вся ее структура простиралась от вершины холма к его подножию с большой лестницей, ведущей к пляжу внизу. На мой взгляд, он выглядел излишне большим. Какой бы монарх ни решил построить его, он, должно быть, потратил много денег, чтобы достроить его. Прямо сейчас мы были на левом рукаве скал, следуя по узкой, извилистой дороге вниз прямо к основанию холма. Я немного забеспокоился, так как тропинка явно не была предназначена для нашего вида транспорта, и мне пришлось поднимать оба автомобиля несколько раз, когда они чуть не свалились со скалы. Еще через несколько минут наша маленькая группа подошла к основанию лестницы, ведущей к главному входу в виллу, которую, по-моему, сейчас следовало бы назвать просто летним дворцом. Там нас поджидал еще один сюрприз, когда я увидел Гамму, ожидающую нас там вместе с эльфом, которого я запомнил на новогоднем празднике нашей секты. Рядом с ними стояли волчица Йока и Никома. Нет, подождите, у этой девушки был только один хвост, так что она кошка Йокой, а не Никома. Каждая из них была одета в то, что я узнал как классическую униформу горничной. Платье доходило до лодыжек в комплекте с головным убором в виде ободка, расположенный на макушке. Они поклонились, когда мы вылезли из транспорта, скромно сложив руки на поясе. «Добро пожаловать, мастер», — поприветствовала волчица Йокой, ее лицо не выдало никаких эмоций, когда она поправила свои очки полумесяцы кончиками пальцев. «Я Альфа, и я отвечаю за персонал на вилле для вашего пребывания здесь. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. Альфа, а кентаврийка, это Гамма». Я посмотрел на эльфа и кошку Йокая. «Вы двое случайно не Бета и Дельта?» Девушка-кошка быстро поклонилась, ее хвост шомполом торчал прямо за ней. «Приветствую вас, мастер. Я Бета, кошка Йокой. Очень приятно служить вам». Эльф поклонился до пояса. «Добрый день, мастер, я Дельта. В прошлый раз я не смог как следует отблагодарить вас за то, что ты спасли меня. Только благодаря вам я снова могу беспрепятственно видеть этот мир. За это моя жизнь принадлежит вас, и вы можете поступать со мной так, как считаете нужным». «А, хорошо познакомились. Тогда я буду под вашим присмотром», — поприветствовал я их в ответ, прежде чем повернуться к другой группе. «Гамма, что ты здесь делаешь?» Она отвесила тот же поклон, что и Дельта. После тех событий, когда королева подарила мастеру виллу, то они искали помощников, чтобы служить вам здесь, и поэтому я вызвалась добровольцем. Я приподнял бровь. «Как бы маловероятно это ни было, но вы четверо случайно не сестры с братом, не так ли? Мы не сестры по крови, но названные сестры, которые приняли новые имена для себя», — объяснила Альфа. Ее волчий хвост заметно покачивался позади нее. «Что-то подсказывает мне, что я, вероятно, не хотел бы знать, какие обстоятельства привели к их встрече всех вместе. Поскольку Гамма и Дельта упоминали о встрече с моими девочками раньше, может быть, это из-за них? Как бы то ни было, это все равно их дело, и с моей стороны нехорошо совать нос в прошлое девушек. Эй, я все еще достаточно чувствителен, чтобы интересоваться такими вещами, ясно? Ну, тогда на время нашего пребывания я буду под вашим присмотром», — кивнул я им. «Кстати говоря, мы так и не решили, как долго будем здесь оставаться, и королева ничего не сказала о сроке, значит ли это, что мы действительно сможем остаться здесь навсегда? Лучше не быть слишком наглым». План на сегодня состоял в том, чтобы быстро переодеться в купальный костюм, прежде чем провести остаток дня на пляже. «Тогда мы вернемся на виллу до наступления темноты, как раз к ужину. Я точно знаю, что ни одна из моих учеников раньше не был на море, так что им определенно не терпится начать. В конце концов, это начало лета». Как только я собрался двинуться к лестнице, Гамма села на землю, наблюдая за мной блестящими глазами. Она указала на свою спину открытой ладонью. «Пожалуйста, оседлайте меня, мастер». Другие девушки тоже смотрели на меня так, как будто это должно произойти. Итак, мы снова вернулись к этому. Ну что ж, в конце концов, это все-таки мой и их долгожданный отпуск. Я думаю, что могу побаловать их немного. Глава 298. Одеты и готовы идти. Глава 298. Одеты и готовы идти. Манамипов. Я стояла рядом, когда мастер слез со спины Гаммы, и мы вместе пошли к парадным дверям виллы, где еще одна группа слуг уже ждала, чтобы поприветствовать нашего учителя. В центре виллы находилась пятиярусная пагода, самый верхний уровень которой располагался на вершине холма. Второй и третий уровни были вытянуты в сторону моря, третий уровень выступал дальше, чем второй уровень, создавая для него псевдокрышу. Мастер этого не знал, но мы заставили Гуин поменять обычный персонал для этой виллы на наших собственных последователей, разыграв лотерею на то, кто получит честь служить мастеру здесь. Конечно, были и те немногие, кто отличился во время войны с донгами, которые также получили эту честь за свои достижения, все они были в полном восторге от предоставленной им чести. «Добро пожаловать, мастер!» Все они поклонились в унисон, очевидно, едва сдерживая восторг от возможности побыть в присутствии мастера. Мастер кивнул им. «Спасибо, мои ученики и я будем на вашем попечении». Альфа шагнула вперед, указывая на интерьер. «Позвольте мне направить вас в ваши покои, мастер». Она прошла через вход, мимо рядов кланяющихся последователей к лестнице, которая вела на верхние этажи. Мастер следовал за ней, мы на шаг позади, а Бета, Дельта и Гамма шли сзади всех. Цай Хонг бросилась вперед и схватила мастера за руку, взволнованно оглядываясь по сторонам. «Первый этаж, это главный зал», указала Альфа, не замедляя шага. «Справа от входа кухня, а слева гостиная. На втором этаже находится столовая, а на третьем – гостиная, ванная и терраса для загара». Мастер повернулся к ней. «Солярий, я удивлен, что у них действительно было что-то подобное. Да, изначально он был спроектирован как смотровая площадка, но новые поколения королевской семьи внесли некоторые изменения в вилле. Хаем, трудно представить, чтобы кто-то из нынешних членов семьи действительно любил загорать». Дельта усмехнулась позади нас. «Вы будете удивлены, мастер. Бывшая королева действительно любила проводить свободное время, сидя под солнцем. На четвертом этаже находится спальня и кабинет, а на последнем – главная спальня». Альфа отступила в сторону, пропуская нас в большую спальню, достойную короля. В центре комнаты стояла огромная кровать, достаточно большая, чтобы шестеро из нас могли лечь бок о бок. Была, конечно, и другая мебель, разбросанная по комнате, но все мое и сестринское внимание было сосредоточено на кровати. «Это действительно большая кровать», — заметил мастер. «Да, это так», — был единственный комментарий Альфы. Ирис толкнула меня локтем и прошептала. «Ты думаешь, учитель позволит нам всем спать с ним сегодня?» Я только улыбнулась ей. Мастер указал в сторону. «Смежная ванная?» «Совершенно верно, мастер. На балкон также можно попасть через двери по обе стороны стен». Мастер, казалось, на мгновение задумался, прежде чем хлопнуть в ладоши. «Хорошо, позже мы сможем, как следует осмотреть это место. Как насчет того, чтобы переодеться и отправиться на пляж?» Мы все согласились. Цай Хонг посмотрела на мастера, протягивая руки. «Папа, плавать?» Мастер погладил ее по голове. «Да, да, мы можем пойти поплавать. Пойдем, сначала переоденемся. Аки». Остальные вышли из комнаты, чтобы дать мастеру уединение, и спустились на этаж ниже, чтобы занять комнату для себя. Там было достаточно комнат для каждого из нас, но мы по-прежнему жили в одной, за исключением Брендона, конечно, который потребовал другую комнату для себя. «Позовите нас, если вам что-нибудь понадобится, верховные жрицы», — поклонилась Дельта, прежде чем закрыть дверь в нашу комнату. «Каждый из нас потер кольца для хранения, которые мы получили от гильдии торговцев, чтобы материализовать купальные костюмы, которые мы привезли с собой. Нам очень повезло, что это были некоторые из продуктов, которые Илария сделала и привезла на продажу, так что мы могли выбрать любой из купальников, которые нам понравились. Поскольку это был последний поход по магазинам, мы еще не видели выбор купальников друг друга и очень хотели посмотреть, какие из них каждая из нас выбрала. Не желая заставлять учителя ждать, Мы быстро разделись и без колебаний переоделись в купальники. Илария с гордостью продемонстрировала свою черную цельную вещь. Эхихихихи. Я так рада, что поставила его на первое место перед всем остальными. Я знал, что скоро мы отправимся на пляж. У Адрианы был такой же купальник, только разноцветный, да и ее дойки подчеркивали ее достоинство. Фух-фух-фух, это определенно стоило всего потраченного на это времени. Интересно, сможет ли это возбудить нашего дорогого брата? Я посмотрела вниз на свое красное бикини, которое выпячивало огромное количество моих голых частей кожи. Уф-уф-уф-уф, я уверена, что мастеру определенно понравится то, что я покажу ему. Старшая сестра, мне обязательно было покупать купальник, который выбрала ты, спросила Киэми, глядя на белое бикини, которое я выбрала для нее. Ара-ара, неужели моя милая маленькая Киэми стесняется? Не волнуйся, ты выглядишь в нем просто великолепно. Доверься своей старшей сестре. Дяо-чан рассмеялась. Ку-ку-ку-ку. Мастер теперь точно набросится на меня в таком купальник. Я обернулась и увидела, что наша ведьма уже переоделась в свой собственный купальник, позируя перед зеркалом с похотливой улыбкой на лице. Тот, который она выбрала, действительно не оставлял места для воображения. Я думаю, что Илария назвала бы ее бикини Гастринг. Похоже, она изо всех сил старалась провести на полную катушку этот наш маленький отпуск. Ирис выбрала для себя сероватый, V-образный вырез, демонстрируя нам свои подтянутые руки и ноги. Ммм, как я и думала, это не сильно ограничивает мои движения. Прекрасно, пробормотала она себе под нос. Это довольно странно, простонала Лианли, поправляя бретельки на своем красном купальном платье с прозрачной юбкой вокруг талии. «О, ты, конечно, выбрала довольно консервативный вариант, Лианли», – прокомментировала Дяо-чан. Лианли нахмурилась. «Я не привыкла одевать такие откровенные наряды, показывая столько открытых мест на публике. Понятно, ара-ара, в тот раз ты, кажется, очень хотела раздеться в спальне с мастером», – усмехнулась я. «Это другое дело, поняла?» Она надулась на меня, разглаживая складки на купальнике, прежде чем кивнула. «Хорошо, я готова. Все остальные готовы?» Все мы кивнули. Лианли вышла из нашей комнаты, где Альфа и остальные ждали, но мы сразу поняли, что они были чем-то отвлечены и совершенно не знали о нашем появлении. Проследив за их взглядом, мы увидели мастера, спускающегося по лестнице, держа за руку Цай Хонг, одетую в радужный цельный купальник с оборками на бретелях и талии. Что действительно привлекло наше внимание, так это то, что мастер был одет только в белые обтягивающие плавательные шорты, которые обтягивали очень роскошные изгибы его бедер. Подтянутое тело мастера было выставлено на всеобщее обозрение, а плавательные шорты только еще больше подчеркивали, насколько невероятно соблазнительным было его тело. Адриана едва успела набросать портрет мастера, прежде чем потеряла сознание с кровотечением из носа. Это будет действительно очень веселый отпуск. Глава 299. Ожидалось, что мы поможем друг другу с солнцезащитным кремом. Глава 299. Ожидалось, что мы поможем друг другу с солнцезащитным кремом. ГГПов. Я удовлетворенно вздохнул, вдыхая соленый морской бриз, который можно было почувствовать только на пляже. Девочки сказали мне, чтобы я сначала должен пойти на пляж в одиночку, так как им нужно немного больше времени, чтобы подготовиться. Не знаю, почему они все еще не были готовы, так как они выглядели более чем готовыми пойти на пляж, когда я спустился из своей комнаты с Цай Хонг несколько минут назад. Не говоря уже о том, что некоторые из купальников, которые были на них, тоже были довольно откровенными. На самом деле, даже Альфа, Бета, Дельта и Гамма извинились вместе со всем остальным персоналом виллы, как только увидели меня. Если бы не тот факт, что я все еще чувствовал их присутствие на вилле, я бы подумал, что они убежали куда-то в другое место, чтобы оставить меня здесь одного.